Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжал сын от родимой матушки на трудный и кровавый бой. Едет Добрыня при красном солнышке, едет при светлом месяце, выехал на гору Сорочинскую, а на горе у змеиного логова кишмя кишат змееныши. Расправились с ними Добрыня и Бурушка. Все было так, как матушка сказывала. А Добрыня сошел с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую богатырскую палицу и пошел к змеиным пещерам. Ну, вот и змей Горыныч! Зачем, Добрыня, слово нарушил, потоптал моих змеенышей? Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, змей, к Киеву? Ты зачем унес забаву путятишну? Отдай мне княжну! Без боя! Не отдам я забаву путятишну, я ее съем. Ах так! Ну, берегись! Бороться хочешь? Да, хочу! На смерть! Бились они 3 дня и 3 ночи. Бил Добрыня и мечом, и плеткой. Ну? Конец твой пришел, змей! Пощади, Добрыня! Однажды пощадил, хватит! Долой голову! Вот так! А у меня еще 2! И вторую! Долой! 3-ю не трогай! Помилуй! А, чтобы ты разорял добрых людей! Чтобы ты честных людей губил? Нет же! Отлетай, последняя голова! Победил Добрыня змея Горыныча, отдохнул немного и пошел к змеиным пещерам. Разбил медные двери, сорвал замки, зашел, а там добрых людей, видимо-невидимо. Выходите все на вольный свет, разъезжайтесь все по своим местам, да вспоминайте русского богатыря. Спасибо, Добрыня. Век тебя помнить будем, русский богатырь. Без тебя в нам сидеть век в змеином плену. Спасибо, Добрынюшка. А вот и она. Здесь. Выходи, забава путятишна. Освободил Добрыня забаву путятишну, накормил ее, напоил, потом сел на коня, посадил забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счету нет. Все Добрыни в пояс кланяются, за спасение благодарят. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез забаву путятишну к Киеву. Вот так кончилась сказка про славного Добрыню Никитича. Мой маленький друг, рисовал ли ты когда-нибудь русских богатырей? Попробуй нарисовать Илью Муромца, Никиту Кожемяку, Добрыню Никитича. Рисуй, как они скачут на богатырских конях, как они борются за землю русскую, как они помогают всем добрым людям. Свои письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания. Вы слушали русскую народную сказку о Добрыне Никитиче и Змее Горыныче. В передаче участвовали народные артисты РСФСР Николай Литвинов и Вячеслав Невинный, заслуженные артисты РСФСР Степан Бубнов, артисты Раиса Градова, Антонида Ильина, Игорь Сомов, режиссер Лидия Портнова.